вчера тебя не было на занятиях». Зорин раздраженно посмотрел на Коджу. «Она что, собралась его отчитывать?» «Меня отпустили», — напомнил он. «Я знаю», — сказала Акоджа. «Просто интересовалась, где ты был». Зорин хотел было сказать, что где он проводит свободное время, ни разу не ее дело, но в последний момент сдержался. Акоджа держалась странно, словно она беспокоилась о нем. Очень странно. Обычно Зорин списывал подобное на чудачество Акоджи. Девушка следовала своей недоступной простым смертным логике, и даже ее одержимость правилами не все объясняла, но недавний разговор с Каэлом заставил его задуматься. Не слишком ли поспешно он судит о людях? До вчерашнего дня Каэл был для него просто «Морлок, переведенный студент». Кстати, что-то подобное упоминал Изак насчет его, Зориана, поведения в прошлом. «Я выполнял просьбу Ильзы», — сказал он. «Показывал город нашему переведенному студенту». «Ау». Акоджа искоса посмотрела на Каэла. Беловолосый парень сидел на несколько рядов позади Зориана, как обычно молчаливый и неприступный. Он практически ничем не выдавал, что знаком с ним, но Зориан изредка ловил на себе его взгляд. «И кто он?» «Каэл Тверинов», — ответил Зориан. «Я не имела в виду его имя», — фыркнула Акоджа, поняв, что продолжения не будет. «Даже не знаю, что тебе сказать», — пожал плечами Зориан. «Как будто неплохой парень. Он выглядит довольно высокомерным», — заметила Акоджа. «И похож на девчонку». «А ты пристрастна», — нахмурился Зориан. «Знаешь, ты ведь и сама несколько высокомерна». «Вот и будь вежлив с Акоджей». Одарив его яростным взглядом, она утопала прочь. Относиться к людям с пониманием — та еще морока. На подготовку к первому занятию у Нуры Буул ушло 2 дня. Переступив порог, Зориан понял, она подошла к задаче очень серьезно. Они были в настоящей профессиональной мастерской, куда студентов обычно не пускают без особого разрешения. Нора поманила его к себе, буквально излучая энтузиазм. Он же совершенно не кстати вспомнил, почему раньше не особо стремился к ней на дополнительные занятия. Даже на простых занятиях она задавала немыслимо много домашней работы и дополнительного чтения. Страшно подумать, как она загрузит действительно многообещающего студента. «Какой-то ты робкий», — укорила она. «Смелость, Зориан, смелость!» «Ага». Вело поддержал ее Зориан. «Мы еще сделаем из тебя настоящего крафтера. Вот увидишь!» Фыркнула Нора. «Но прежде давай закончим прошлый разговор. Я начала издалека, но подводила к тому, что заклинательные формулы... вспомогательная магия. Магия, влияющая на магию. Сама по себе даже самая изящная формула — всего лишь схема. Чтобы получить результат, нужно сотворить заклинание и пропустить его сквозь формулу. Почему я это говорю? Ильза считает, что твое мастерство с заклинаниями ничем не поможет при изучении формул. Фундаментальная ошибка. Непонимание природы дисциплины. Не ожидала от нее, ведь она... Ну, ты понимаешь». «Учитель», — закончил за нее Зориан. «Ну да», — немного смущенно подтвердила Нора. Учителя, как он знал, придерживались профессиональной этики. Неудивительно, что ей так неловко критиковать Ильзу в присутствии студента. Работая вместе, весьма чревато подрывать репутацию коллег. Хорошо, что здесь только он, и он не собирается доставлять ей неприятности. Видимо, она тоже это понимала, так что улыбнулась и как ни в чем не бывало продолжила. «Что ж, думаю, начать следует с Куба начинающих». Как выяснилось, Куб начинающих был, кубом из серого камня. С гранью навскидку 10 сантиметров. Тот, что держал в руках Зориан, был девственно чист, но Нора показала парочку законченных образцов. При активации маной или выполнении неких условий, они нагревались, светились или парили в воздухе. В общем, законченный куб — простейший магический предмет, забавная игрушка, работающая на магических формулах и простейших заклятиях. Нора сказала, что это стандартные тренировочные задания. Зориан сразу захотел себе такой. Дать загадочный магический артефакт Кириэлли, это займет ее на целые часы. Настоящее секретное оружие против нее. К тому же небольшой парящий кубик — куда более интересная мишень для отработки магического снаряда, чем булыжники и деревья. Особенно если он как-то заставит его уворачиваться. Похоже, долго ждать не придется. Целью сегодняшнего урока оказалось создание такого куба. И никакого попало. Зорин ожидал, что для начала Нора задаст что-то попроще, но, похоже, ее замыслы куда более амбициозны. «Эти слишком простые для тебя», — заключила Нора. «Нет, для тебя приписано кое-что куда более интересное. Держи». Она вручила ему еще один куб, густо покрытый формулами. Зорин с растущей паникой осознал, что ничего здесь не понимает. Черт возьми, многие фрагменты и вовсе выглядели не формулами, а какими-то заплатками чуть сложнее стилизованных пиктограмм. Секундочку. «Как ты заметил, я кое-где уплотнила структуру», — сказала Нора. «Отчасти потому, что поверхности куба недостаточно, чтобы нанести формулу в полном виде. И отчасти, чтобы ты не смог ее механически скопировать». «Разве не в этом смысл?» — спросил Зориан. «Изучить рабочий образец и понять, как это делается». «Совершенно верно. Но, боюсь, слепое копирование мало чем тебе поможет. Если бы я хотела развить твои память и точность нанесения, я бы поручила скопировать десяток другой простых кубов. Но для тебя это пройденный этап. Никто не изучает столько теорий без практических занятий». «Я никогда не встречала в книгах упоминаний этих кубов», — сказал Зориан. «Но да, я время от времени создавал заклинательные формулы, в основном для охранного периметра вокруг кровати на втором курсе. У меня был довольно бестактный сосед. И чтобы сделать бесплатную лампу или обогреватель. Инвокации не длятся долго. Даже если маг вливает в заклятие больше сил, чем нужно, что тоже не лучший вариант, ибо избыток энергии может просто разорвать контур, плетение неизбежно развеивается уже через пару часов. Контур теряет устойчивость, разрушается, вне зависимости от оставшегося объема маны. Так что если Зориан хотел, чтобы сигнальный периметр держался всю ночь, или чтобы самодельная лампа не тухла после часа работы, он должен был как-то стабилизировать контур заклятия. Заклинательные формулы были простейшим и надежнейшим способом, так как стабилизационные формулы для этих заклятий были уже разработаны и опубликованы. «Ничего удивительного, что ты не встречал упоминаний», — сказала Нора. «Кубы используются для теоретических упражнений. Их полезность не очевидна. Большинству магов все равно, как работают формулы, лишь бы работали. Они запоминают готовые решения и простейшие способы приспособить их для своих нужд. А потом жалуются, что заклинательные формулы скучны. Ха! Если бы они не ленились познать таинство искусства, тайную красоту чисел и форм...» Зориан долго и терпеливо слушал, как Нора бормотала про «сборище посредственностей» и «пусть сами расхлебывают». Наконец она глубоко вдохнула и, вновь засияв улыбкой, повернулась к нему. «Похоже, в этой школе нет нормальных учителей. Интересно, это побочный эффект непосильной преподавательской нагрузки? Или работать сюда идут только сумасшедшие?» «Но мы отвлеклись», — жизнерадостно сказала Нора. «Наверное, мне стоит не терять больше времени и объяснить, что ты должен делать. Вот, смотри». Заданный Норой куб был весьма непрост. В основе формулы лежал старый добрый светильник «Заклинание факела». Он включался и выключался голосом при произнесении определенных командных слов, причем только когда обращались именно к кубу, а не просто упоминали слово «команду» в разговоре. Он имел три регулируемых уровня яркости. Для сбережения маны светились только ничем не прикрытые грани. Если поставить куб на пол, гасла нижняя грань, а завернув его в плотную ткань, можно погасить весь куб. Каждую отдельную грань можно включить или выключить двойным касанием. Наконец, куб можно было настроить на определенного человека, тогда он будет принимать команды только от него. Нора сказала не беспокоиться, если не получится точно воспроизвести. Ее интересовало, как далеко он продвинется своими силами до следующего занятия. И хорошо, потому что он никогда не сталкивался с формулами такой сложности. Следующее занятие было в понедельник. У него еще были все выходные, но что-то подсказывало, что полностью сосредоточиться на задаче не выйдет. Преподавательская манера Норы вызывала в нем двойственные чувства. С одной стороны, она наконец воспринимала его всерьез, с другой — разве обязательно бросать на середину реки, чтобы научить плавать? «Входите!» Зориан, вздохнув, шагнул в кабинет к Свима. «Прекрасное завершение недели, ничего не скажешь». При всех ее недостатках, Нора несравненно лучше к Свима, как учитель. «Зориан Казинский, садитесь!» Велел Ксвим, не дожидаясь ответа. Зориан привычно поймал брошенную ручку и столь же привычно заставил ее вертеться над ладонью. Упс, это вышло на рефлексах. Ну ладно, посмотрим, что он скажет. «Заставьте ее светиться!» Тут же рявкнул Ксвим, ничуть не впечатленный продемонстрированным навыком. В этот раз требование не застало Зориана врасплох. Ручка упала ему в ладони, вспыхнула мягким призрачным светом. Не дожидаясь команды, он несколько раз поменял цвет свечения и немного поиграл с яркостью, просто чтобы показать, что может. Свим приподнял бровь. «Я не сказал, что вы можете отменить левитацию». Губы Зориана дрогнули в подавленные улыбки. Если Свим рассчитывал добить его, то он ошибался. Сочетание эффектов было логичным следующим шагом и уже отрабатывалось. Через секунду сияющая ручка уже вертелась в воздухе. Свим задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Да неужто?» Неужели он заставил этого типа задуматься? Наверное, завтра снег пойдет. Зориан замер в предвкушении, ожидая, что теперь придумает этот маньяк. «Думаю, нет смысла заставлять вас сжигать предметы. Это самое простое упражнение тройки». вслух размышлял Ксвим. На самом деле Зорин владел огнем похуже, чем светом и телекинезом, но Ксвиму об этом знать не обязательно. Ваши основы приемлемы. Почти что неплохие, хоть и с оговорками. Ваше поведение далеко от идеала, но, по крайней мере, у вас больше такта, чем у остальных недотёп этого заведения. К тому же мисс Зелети просила, цитирую, «не тиранить вас». Поэтому, как бы мне не хотелось сперва укрепить ваше шаткое основание, я, скрипя сердце, перейду к чуть более сложным заданиям. Полной растерянности Зорин, куратор вручил ему полосу ткани. И что ему с ней делать? Это повязка, — пояснил Ксвин. Закрывает глаза, лишая обзора. «А зачем мне повязка на глаза?» — спросил Зорин. «Мы будем развивать вашу чувствительность к мане. Вы завяжете глаза, а я буду кидать вас заряженные маной шарики». Зорин недоверчиво уставился на него. «Он что-то не так расслышал?» «Я буду кидать шарики над вашим левым плечом, либо над правым, либо прямо в голову. Если в вас попадет шарик, вы теряете один балл. Если вы попытаетесь уклониться, когда не требуется, вы теряете один балл. Во всех остальных случаях вы получаете один балл. Продолжаем до тех пор, пока вы не наберете 10 баллов, либо пока не истечет время». «О да, похоже, он все правильно расслышал. Спасибо за помощь, Эльза. Огромное вам спасибо!» Оставшиеся 2 недели были хлопотными, но вполне обыденными. Он отдавал почти все силы изучению заклинательных формул, в основном из-за того, что Нора с готовностью поощряла его. Чем усерднее он занимался, тем радостнее она загружала его больше и больше. Она даже предлагала проводить дополнительные занятия в воскресенье, видимо, и самой было нечем заняться в выходные. Он многому научился, но занятия с Норой изматывали, и он с нетерпением ждал рестарта. Вряд ли он выдержит больше месяца подобного марафона. Что интересно, в этом цикле он привлёк к себе внимание как профессоров, так и студентов. Может, дело в том, что он очень впечатлил Ильзу. Может, из-за того, что безропотно выносил требования Норы, а может, и Ксвим помянул его в разговоре добрым хотя нет, такого не бывает. Да и в новом упражнении Ксвима он не достиг никаких успехов. В любом случае, его труды внезапно заметили и оценили. Довольно непривычное ощущение. Обычно, как бы он ни старался, всем было безразлично. Он даже задумывался, нельзя ли как-то использовать эту внезапную популярность, но занятия изматывали, и в голову не приходило ничего путного. Может, как-нибудь в другой цикл. У этой популярности была и обратная сторона. Ему так и не удалось дружиться с Кайлом. Общение с Зорином привлекло бы всеобщее внимание к Морлоку, чего тот по понятным причинам избегал. Они так и не поговорили после той первой беседы. Честно говоря, не факт, что удалось бы подружиться и при нормальных условиях. После занятия Морлок спешил домой, к дочери. Когда ж ему общаться с одноклассниками? Зато Акоджи была очень довольна Зорианом. Он понятия не имел почему, но факт остается фактом. Это случилось внезапно. Безо всякого предупреждения, резкий рывок и чернота. Он проснулся, как обычно. На нем с довольным видом сидела Кириэлли. Это случилось внезапно. Безо всякого предупреждения, резкий рывок и чернота. Он проснулся, как обычно. На нем с довольным видом сидела Кириэлли. В голову приходили лишь 2 возможных объяснения. Его могли убить так быстро, что он даже не осознал этого. Сомнительный вариант, в этот раз он ничем не должен был привлечь внимание убийц, и он не знал никаких естественных причин для столь быстрой смерти, ему ведь даже не было больно. Второй вариант казался более убедительным и куда более тревожным. Пока он занимался своими делами, изучая в теории заклинательные формулы, Зак мотался по миру, влезая в безрассудные авантюры. Зак умер. Его душа отправилась к началу цикла и увлекла за собой и его, Зориана, душу. Получается, теперь между ним и Заком духовная связь. Чёрт бы все побрал.